Рик молчал, Рэмбо тоже не собирался ничего говорить, пока его не спросят. «Па, пусть он скажет, чьё голый-то ходит», — произнес тот, что слева. Судя по голосу, он был намного моложе, чем ожидал Рэмбо. «Заткнись», — приказал старик. «Я ведь предупреждал, чтоб ни звука». Рэмбо услышал, что старик возводит курок. «Подождите», — быстро проговорил Рэмбо. «Я один. Мне нужна помощь. Не стреляйте, пока не выслушаете меня». Старик молчал. «Это правда. Я ни на кого не собираюсь нападать. Хотя и знаю, что один из вас мальчик». Он действовал интуитивно. «Конечно, старик, в конце концов, может выстрелить. Голый, окровавленный Рэмбо, несомненно, казался ему опасным. Я скрываюсь от полиции. Они забрали мою одежду. Я убил одного из них. А кричал для того, чтобы кто-нибудь услышал и пришел мне на помощь». «Да, помощь тебе нужна, это верно», — сказал старик. «Только чья? Они пошлют за мной собак. Они найдут вашу самогонную установку, если мы им вместе не помешаем». Момент был критический. Если они его убьют, то немедленно. «Самогонную установку?» — переспросил старик. «А почему ты думаешь, что она тут есть? А что еще могло привести вас ночью к ручью? Она у вас чертовски хорошо спрятана. Даже не видно пламени от очага». «Хм. Ты думаешь, если бы я знал, что тут есть самогонная установка, то стал бы прохлаждаться с тобой вместо того, чтобы идти к ней? Черт возьми, я охочусь на енотов. Без собак. К чему тратить время на эти разговоры? Нужно успеть все сделать до того, как завтра появятся собаки». Старик вполголоса выругался. «Да, вы в сложном положении», — сказал Рэмбо. «Мне очень жаль, что в этом виноват я, но у меня не было другого выхода. Мне нужна пища, одежда и винтовка, и я вас не отпущу, пока не получу все это». «Давай его застрелим, па», — сказал мальчишка слева. «Он хочет нас обдурить». Старик не ответил, Рэмбо тоже молчал. Он давал старику время подумать. Если он будет наседать, старику может показаться, что его загнали в угол, и он выстрелит. Рэмбо услышал, как мальчишка взводит курок. «Опусти ружье, Мэтью», — сказал старик. Но он что-то задумал. «Разве ты не видишь? Наверное, его прислали федеральная власть». «Я тебе уши оборву, если ты не опустишь ружье», — старик хихикнул. «Федеральная власть. Чепуха. Посмотри на него. Где бы он мог спрятать свою бляху?» «Слушай своего папашу», — сказал Рэмбо. «Он все правильно понял. Если вы меня убьете, полицейские, которые найдут меня утром, поинтересуются, кто это сделал, и пошлют собак по вашему следу. Где бы вы меня ни закопали, они...» — он помолчал, предоставив им возможность обдумать его слова. «Если вы не дадите мне пищу, одежду и винтовку, я отсюда не уйду, пока не отыщу вашу самогонную установку. А утром по моему следу придет полиция». Помолчав несколько секунд, старик снова вырвался. «А если вы мне поможете и дадите все необходимое, я сразу уйду подальше. И полиция не найдет ваш тайник». Становилось все холоднее, и Рэмбо уже не мог сдержать дрожь. Наконец старик заговорил: «Мэтью, наверное, тебе лучше сбегать домой и принести то, что он просит». Голос у него был не очень-то довольный. «И еще принеси канистру керосина», — сказал Рэмбо. «Раз уж вы мне помогаете, я позабочусь, чтобы вы не пострадали. Я смочу одежду керосином и высушу, прежде чем одеть. Керосин не помешает собакам выслеживать меня, но помешает уловить ваш запах и пойти по вашему следу». Мальчик продолжал светить в Рэмбо фонарем, его рука не дрогнула. «Я сделаю, как говорит па, а ты мне не указывай». «Ладно, можешь делать, как он сказал», — неохотно проговорил старик. «Мне он тоже не нравится, но он хотя бы понимает, во что нас втравил». Мальчик продолжал светить в Рэмбо, как будто раздумывал, подчиниться или нет, а может, просто из упрямства. Потом луч переместился с Рэмбо на кусты и погас. Рэмбо услышал, как мальчишка с шумом пробирается сквозь заросли.